День второй. Лондон. 15:22. Дронго помчался к залу, где проходили переговоры. Мельком взглянув на выходившую из лифта женщину, бросился вглубь здания и буквально налетел на Руднева и еще одного сотрудника ФСБ. Они стояли в коридоре. «Что случилось?» — спросил полковник. «Срочно эвакуируйте людей!» — крикнул Дронго. «На верхнем этаже, возможно, заложена бомба. Быстрее выводите людей!» «У нас все в порядке», — ответил Руднев. «С чего вы взяли?» «Вы теряете время, полковник», — настаивал Дронго. Руднев вошел в примыкавшую к залу комнату, и через несколько секунд в коридоре в окружении сотрудников ФСБ появился Полетаев. «С чего вы решили, что нам угрожает опасность?» — раздраженно спросил министр. «Вы срываете переговоры, полковник! Вам приказано меня охранять, а не мешать!» Видя, что полковник замешкался, Дронго взволнованно обратился к Полетаеву. «Идите в Хилтон, там можно продолжить переговоры. Только ради бога, поторопитесь!» «Кто вы такой?» — спросил Полетаев. «Ваш благодетель!» — в ярости бросил Дронго, ворвавшись в комнату, чтобы выбежать с другой стороны. Суслова тем временем торопила банкиров. «Все-таки они прорвались?» — спросила она у Дронго. «Да», — кивнул он. «Можешь дать мне свой пистолет?» «Нет, я поднимусь с тобой! Эвакуируйте людей!» — крикнула она сотруднику ФСБ. Вместе с Дронго они бросились к лестнице, взбежали наверх. Небольшой зал находился над залом, где проходила встреча Полетаева с банкирами. «Быстрее!» — торопил Суслову Дронго. Они ворвались в зал. Суслова достала пистолет. Здесь никого не было. Они стали осторожно двигаться дальше. «Туалет!» — показал Дронго. Суслова кивнула. Он рывком открыл дверь в мужской туалет. И здесь никого. Дронго приблизился к женскому. За дверью слышались чьи-то шаги. Суслова подняла пистолет. Дронго открыл дверь. В туалет ворвалась Суслова и громко скомандовала. «Руки вверх!» В туалете они увидели молодую женщину. Она испуганно замерла и повернулась, медленно поднимая руки. Дронго вошел следом и чуть не выругался. Это была Джилл. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Ты ее знаешь?» — удивилась Суслова, не опуская пистолета. «Вы так неожиданно побежали к портье, что я решила сама все проверить», — пояснила женщина. «Я могу опустить руки или должна повернуться спиной, чтобы вы меня обыскали?» «Почему спиной?» — улыбнулся Дронго. «Я видела в кино, как задерживают преступников», — ответила она. «Не нужно поворачиваться», — ответила Лена, убирая пистолет. «Что вы там ищете?» «Здесь дверца закрыта», — объяснила Джилл. «А должна быть открытой». «Отойдите, попробую ее выломать», — проговорил Дронго. «Только осторожней», — предупредила Суслова и добавила уже по-русски. «Поздравляю, ты даром времени не теряешь. Симпатичная девочка. Она здесь работает?» «Это графиня Вальдарно. Познакомься», — сказал он и с разбега высадил плечом дверцу. Они увидели устройство, которое не вызывало сомнений. Кафельный пол был вскрыт, и под ним установлена адская машинка, которая уже отсчитывала время. До взрыва оставалось 1.5 минуты. «Господи!» — прошептала Джилл. «Они собирались устроить направленный взрыв и взорвать весь первый этаж. Осталось 80 секунд». Суслова показала на таймер. «Успеем!» «Ты можешь отключить эту машину?» «Нет, только дополнительные заряды». «Тогда беги и предупреди всех, а я вынесу устройство в гайд-парк». Она подошла к адской машине, осмотрела ее и осторожно отключила 2 провода. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — произнес Дронго. «Меня этому учили», — выдохнула она. Он обернулся, посмотрел на Джилл. «Уходите!» — заорал он. «Вон отсюда! Вон!» «Не кричите!» — попросила она. «Уходите!» — снова крикнул Дронго. «Здесь опасно! Быстрее!» Джилл, повинуясь его властному крику, попятилась к дверям. «Графиня?» — спросила Суслова, отключая 3-й провод. «Значит, это ее ты сегодня спас?» «Сколько можно объяснять, что я никого не спасал? Просто оттащил ее от машины». «Таймер не останавливается. Ты убрала все 3 провода». «Его невозможно остановить», — объяснила Лена. «Нужно знать код. Я отключила дополнительные заряды. Осталось всего минута». «Беги вперед», — сказал он, и рывком поднял взрывное устройство, прижал его к себе. Лена побежала, Дронго следом за ней. С лестницы уже спускались люди. Началась паника. «Дорогу!» — крикнула Суслова. «Дайте дорогу! У нас взрывчатка! Дайте дорогу!» Никто не обращал на нее внимания. Пришлось 2 раза выстрелить в потолок, и сразу все взоры обратились к ней. «Дорогу!» — кричала Суслова. «Дайте дорогу!» Медленно, не очень охотно, люди на лестнице расступились. Лена оглянулась на Дронго и побежала дальше. Он нес взрывное устройство, прижимая его к груди, и теперь время, казалось, отсчитывал не таймер, а его сердце. Лена бросилась в холл и увидела там нескольких сотрудников службы безопасности. К ним подбежал их начальник. «Перекройте дорогу!» — попросил Дронго. «Осталось 40 секунд! Перекройте дорогу, чтобы мы успели добежать до гайд-парка!» «Сейчас!» — начальник службы безопасности выскочил на улицу. За ним выбежали его сотрудники. Дорога была перекрыта в считанные секунды. Лена бежала впереди, Дронго за ней. Они обогнули ограду и помчались дальше. Оставалось 20 секунд. Вот уже гайд-парк. Но вокруг дети, женщины, много туристов. «Всем разойтись!» — кричала Суслова, поля в воздух из пистолета. «Всем разойтись! У нас бомба!» Мамаши хватали детей, стараясь увести их подальше. Две девушки верхом на лошадях испуганно шарахнулись в стороны. 15 секунд. Дронго огляделся. Центр парка опустел. «Но до него надо еще добежать. Я туда!» Он показал на пустую футбольную площадку. «А ты беги с другой стороны и к площадке никого не подпускай!» «Не успеешь!» — прошептала Елена, глядя на таймер. «Беги!» — прохрипел он. Он никогда в жизни не бегал так быстро. Спортом не занимался давным-давно. Даже Фитц зарядку бросил. И теперь, набрав под 110 килограммов веса, бежал из последних сил. 7 секунд. Он бросил, наконец, взрывное устройство и в полном изнеможении рухнул на землю. «Беги!» — отчаянно закричала Лена. Но бежать не было сил. В этот момент Дронго увидел девочку лет 4. Видимо, она вырвалась от матери и теперь мчалась прямо к бомбе. Мать истошно кричала. Все замерли. Дронго сшиб девочку с ног, схватил в охапку. В этот момент произошел взрыв, и Дронго вместе с ребенком отбросило в сторону. Он упал на траву, прикрыв своим телом малышку. А со всех сторон летели обломки камней, сломанные ветки, щебень. Через секунду все было кончено. Девочка громко плакала, испугавшись чужого дяди. Он приподнялся, ощупал девочку. Она была в полном порядке. Руки и ноги целы, только на лице ссадина, видимо, от падения. Дронго счастливо улыбнулся девочке, поставил ее на ноги, подмигнул. Потом огляделся. Кажется, никто не пострадал. «Живой?» — спросила, примчавшись Суслова, сияя улыбкой. «Ты живой?» Он попытался сесть, но снова упал. Нестерпимо болело плечом. «Что там?» — спросил у Елены. «Ничего страшного». Она посмотрела плечо. «Разорвана мышечная ткань. Видимо, камень попал. Но крови много». «Ничего, это даже полезно. В моем возрасте и при моем весе иногда не мешает спустить кровь», — пошутил он. К ним уже бежали мать девочки, начальник службы безопасности отеля, полицейские, случайные прохожие. «Вот это марафон!» — сказал Дронго. «Кажется, я поставил мировой рекорд». «Какой ты...» Лена хотела что-то сказать, но только улыбнулась сквозь слезы.